Глава 26. Оптика зависших над горами вельботов тщательнейшим образом фиксировала все, что попадало в поле ее зрения. Невидимые человеческому глазу беспилотники скаут-клипера Железной Арни сновали над округой, наблюдая за событиями и передавая на борт подробнейшую картину происходящего внизу. «Вот там, на коне», — пояснял Чингис, указывая на всадника, горцующего у самого въезда в ущелье. Тот самый Эргес, которому вы намеревались помогать, а женщина рядом с ним – заложница. «Чандра», – подсказал Двузубый, легко узнав землянку. «Вот именно, Чандра. Он шантажирует ее жизнью сына местного правителя, чтобы захватить крепость». «Это местные интриги», – недовольно вклинился в его объяснение первый лейтенант Дюпри. «Правители всегда с кем-то воюют, кого-то шантажируют. Это, увы, естественный процесс. Не эти, так другие». «Может быть. Но желаете ли вы участвовать в этой бойне на чьей-либо стороне? Если да, то чем вы, прилетевшие со звезд, говорящие о новом мире и цивилизации, лучше тех, кто готов там внизу перерезать друг другу горло? Конечно, вы можете уничтожить всех этих дикарей-туземцев скопом. Такое тоже бывало нередко. Можете вынудить их капитулировать, хотя пока они не знают такого слова. Но для любого из них вы есть и будете лишь чужаками-завоевателями. Что бы вы ни говорили и какие бы подарки ни дарили склонившим голову вождям. Так что лучше сразу всех уничтожить, иначе вам до конца дней придется ожидать удара в спину от тех, для кого месть станет величайшим подвигом жизни. Да, вы правы, лейтенант. Всякий хищник может вцепиться другому в глотку, а тот, если осилит, загрызет его самого. Эка невидаль. Но в силах ли вы научить их жить по-иному? У нас нет таких полномочий, буркнул командир десантной группы. «А ты сам-то знаешь, что с этим всем делать?» – поинтересовался второй лейтенант Кин, с надеждой глядя на необычного аборигена. Тот не походил ни на одного из виданных ею мужчин, и как бы ее ни удивляло, вовсе не казался ей дикарем, на которого следует пролить благодать цивилизации. «Нет, но я хотя бы знаю, с чего начать», – пожал плечами Чингис, – «если вы мне поможете». «Я голосую за», – выпалила Кейтлин. Лешага ошеломленно глядел на библиотекаря. «Откуда ты здесь взялся?» «Нелепый вопрос. Прошел через подземный тоннель, затем поднялся сюда по лестнице», – безмятежно ответил старец. «Но важно не это. Намного важнее то, что тебе предстоит сделать». Он бесцеремонно нанес несколько сильных ударов по парапету священным клинком. Темные пористые куски, одевавшего булат камня, с дробным стуком посыпались на пол. «Это обожженная глина», – пояснил собравшимся седой ворон. Так меч был спрятан от чужих глаз. Мне доводилось читать о нем, хотя, признаться, я думал, что это всего лишь древняя легенда. Замершая толпа повстанцев глядела на хранителя знаний со священным трепетом. Этот необыкновенный старик, похоже, знал такое, что было вообще за пределами их понимания. «Ты что-то знаешь об этом оружии?» «Конечно, Мартан. Это легендарный клинок «Гусиное перо» с золотым обухом и 9 кольцами. Когда он чертит смертельный узор в умелых руках, стук колец напоминает крик летящих вдалеке стаи диких гусей. Когда-то им владел прославленный воин Пай Тай Куан. Вооруженный им в одной из схваток, он прорубился сквозь 4 крепких частокола и зарубил 7 опытнейших бойцов. «Но как меч оказался здесь?» – спросил Лешага. Отойдя от родных дел, этот мастер решил удалиться в монастырь Шаолинь и перед уходом возложил свое знаменитое оружие к ногам бога. Должно быть, чтобы оно не пропало, его обмазали глиной и закрепили на постаменте. Теперь же он, библиотекарь кивнул на изваяние, отдал клинок тебе и назначил своим пожизненным стражем. Не забудь в свое время вернуть гусиное перо обратно. И что, по его мнению... Леха кивнул на безмятежно взирающего сверху вниз на военный лагерь каменного бога. «Я должен с этой штуковиной делать». «Это не штуковина, а великий меч. Таких в мире и до того дня было не очень много. Постарайся его не обижать. У каждого великого меча свой характер. Такой клинок легко может отомстить чужаку, если не признает его. Но мне странно от тебя слышать такой вопрос. Если меч дарован тебе... Ты должен пойти и сразиться с тем, кого он, седой ворон указал на изваяние, считает главным врагом, и само собой победить. Погоди, погоди, Лешага мотнул головой, точно пытаясь отогнать наваждение. Ты говоришь, я должен вот с этим вызвать Аргеза на честный бой?» «Вот именно!» Старик подошел вплотную и заговорил тихо, чтобы его слышал лишь один Леха. «Мятежные офицеры заворожены чудом, но они по-прежнему не слишком доверяют Тилю, хоть и признали его своим вожаком. На его счету неудачные переговоры и похвала Эргеза. Хуже не придумаешь. Если мятежники решат, что ты не страж, здесь все будет залито кровью. А самозваный пророк радостно войдет в земли Шерхана и отправит в огонь новые тысячи инакомыслящих, лишь бы утвердить свою власть. Люди Эргеза убили моего учителя. Я пуще всего желаю расправиться с ним. Но почему меч? Старый Бирюк не учил меня обращаться с мечом». «Да», — с грустью согласился Седой Ворон, — «потому что я не учил его, и тебя вряд ли уже успею научить. Но все же у тебя есть одно преимущество. Ты чувствуешь оружие, оно живет с тобой одной жизнью». Клинок Тайкуана был продолжением руки этого выдающегося бойца. Он сам помнит, что ему делать. Разбуди его, заставь признать своим господином и не мешай. Библиотекарь печально вздохнул, оглядываясь на поутивших мятежников. «Полагайся на то, что умеешь, и главное, не дай себя убить». «Спасибо за добрый совет», — криво усмехнулся Решага. «А почему ты думаешь, что Эргес согласится на честный бой?» «Потому что он никогда не воюет честно», — спокойно ответил Седой Ворон, и, дав согласие, надеется победить коварством. «Ты знаешь это, а стало быть, можешь предпринять ответные шаги. Помни, если ты сразишь этого негодяя, войско лишится вождя и, скорее всего, обратится в бегство. Ты же знаешь, побеждают не рукой, а головой. Если ты отсечешь голову, руки станут бесполезны». «Хорошо». Лишага сжал пальцы на длинной рукояти своего нового оружия, и кольца звякнули, приветствуя нового хозяина. «Но если я все же проиграю?» «Забудь о такой возможности, даже не вспоминая о ней, ни при каких обстоятельствах. Ты вызываешь его на бой. Ты заставляешь смириться с неизбежностью поединка, не позволяя ему почувствовать себя хозяином положения». «Еще раз спасибо». «Эй!» – Леха взмахнул клинком. «Просыпайся, старый боец! Мы должны победить!» Эргес горцевал на черном скакуне, в прямой видимости цитадели. «Но что же ты медлишь, Тиль? Я жду тебя, и твоя жена ждет». «Ничего, невелика персона, подождешь», — раздалась в боевой галерее. Глаза Ньоктенгера округлились от неслыханной дерзости. «С тобой говорю я, Лишага. Ты желал встречи со мной. Так давай встретимся, как подобает воинам. Один на один, клинок с клинком». Лицо наследника пророка вспыхнуло негодованием. Какой-то наглый бродяга смеет звать его на бой, как будто считает себя равным ему, повелителю мира. «Да кто ты таков, чтобы бросать мне вызов?» — крикнул он гневно. «Я – страж каменных богов, а ты – самозванец, но если ты скроешься за спинами шакалов, которых именуешь воинами, то прослывешь еще и трусом». Эргес оглянулся. Небольшой отряд его гвардейцев выжидательно смотрел на властителя правоверных. Тот подозвал одного из командиров. «Когда я проткну это пугало, я позволю мятежникам забрать тело. Будьте готовы атаковать, как только они откроют ворота. Главное – удержать их открытыми до подхода основных сил». Гвардеец послушно склонил голову и отъехал. «Что ж, спускайся из своего гнезда, желторотый наглец. Ты рассмешил меня, и в награду я подарю тебе смерть от своей руки. Мы сразимся, как воин с воином». Эргес потянул из ножен верный шамшир. Лишага до сих пор чувствовал спиною взгляд Лилии. Кажется, впервые с момента их встречи она до остановки дыхания боялась за него. Лил что-то хотела сказать ему, но вмешался Марат, пожелавший идти с учителем, уверяя, что условия один на один относятся к людям, а на драконидов не распространяется. Но Леха лишь покачал головой, выслушал напутствие Тиля и кивнул Бурому. Тот готовился спуститься по отвесной скале, залечь неподалеку от места схватки с пулеметом на изготовку. В нечестные игры тоже можно играть вдвоем. Круг для схватки был расчищен. Эргес стоял, положив клинок на плечо, с насмешливой ухмылкой, ожидая противника. Не так он представлял их встречу. Но ничего, когда страж каменных богов будет повержен, крепость не устоит. Кто же будет сражаться, зная, что боги отвернулись от него? Лишага приближался. Эргес внимательно следил за его манерой двигаться. Легкий упругий шаг, такой способен на очень быстрые перемещения и, вполне возможно, на внезапный умелый маневр. Ньёктенгер скользнул взглядом по мечу в руках недруга и мгновенно узнал его. Легенда об этом клинке в былые времена доходила и до него. Что ж, и солнце не успеет закатиться, как этот меч займет свое место в его оружейном собрании. Лишага рывком сократил дистанции и взмахнул мечом, держа его будто топор для колки дров. «Эй, что еще за ерунда?» – не веря глазам, подумал Ньёктенгер. «Да у меня последний конюх владеет клинком лучше, чем этот хваленый вояка». Он чуть повел плечом, запуская шамшир по широкой дуге в голову противника. Тот отпрянул, выставляя перед собой гусиное перо. Кольца жалобно звякнули, острие сабли мягко обогнуло оружие Лишаги и слегка рассекло ему щеку. «Вот так-так, вот это страж», — насмешливо подумал Эргес. «Грех убивать такого сразу. Пущу-ка я ему кровь». Леха отпрянул и тут же снова бросился в атаку. Ему не раз приходилось биться на палках и с Бурым, и с Бирюком. Отдаленно этот поединок напоминал ему те, давние, в родном поселке. Но его мощный удар, способный расколоть полено, отчего-то попал в пустоту, а легкая острая сабля рассекла его пятнистую рубаху и вновь испила свежей крови из неглубокого пореза. Он попытался отмахнуться, но Эргес буквально отпорхнул и, пропустив острую сталь мимо себя, замер, улыбаясь. Расправа обещала быть просто восхитительной. Как бы ни был хорош противник, он растратит силы в нелепых попытках сразить властителя правоверных. А затем, ослабев от потери крови, рухнет к его ногам. И вот тогда-то... Лишага вновь атаковал, и снова шамшир оставил кровавый след на его рассеченной одежде. На этот раз на рукаве. «Положительно день задался», – размышлял наследник Аттилы, мягко кружа вокруг противника. Тот пробовал маневрировать, но слишком предсказуемо для такого умелого поединчика, как Эргес. И тут Лишага увидел черного. Тот лежал неподалеку от площадки, из-под лобья наблюдая за происходящим. Затем с другой стороны появился еще один пес. И еще. Они возникали, будто из-под земли, безмолвные, сосредоточенные, как всегда на охоте. Вскоре круг замкнулся, и вслед за этим Ньёктенгер вдруг почувствовал, что земля покачивается у него под ногами. Он мотнул головой, наводя резкость, и вдруг услышал отдаленный крик гусиной стаи. Тяжелое отточенное лезвие вонзилось в его предплечье. Боль немедля отрезвила его. Он перекинул саблю из руки в руку, взмахнул, понимая, что просчитался и с противником нужно кончать. Но рука будто увязла в тягущей патоке, и в тот же миг Лишага бросился вперед, пропуская мимо себя руку Эргеза, перехватил ее запястье и, что было сил, двинул рукоятью в глаз врага. Тот рухнул безмолвно, точно подкошенный, увлекая за собой обессилевшее от потери крови тело Лишаги. И в тот же миг замершее в ожидании поле боя ожило и огласилось неумолчной трескотней выстрелов. Первым к упавшим ринулся черный, за ним вся стая, готовая телами закрыть хозяина. Несокрушимые гвардии Эргеза бросились на помощь наследнику Аттилы. И тут же из-за камней по ним ударил пулемет. А из леса с душераздирающим воем ринулись толпа огромных волкоглавых тварей. Стоявшее в отдалении войско пришло в волнение. Оно устремилось вперед на помощь своим. Но тут во фланг им прямо на минометные позиции ударил отряд Арслана, спеша в общей кутерьме воспользоваться моментом и завладеть драгоценными метательными орудиями. Огневые точки цитадели огрызнулись свинцом, стараясь отсечь раненого стража от наседающей толпы врагов. Никто в этот миг не обратил внимания на черно-бурое с прозеленью большеглазое чудище, ползущее в сторону воющей от пулевых ран стаи. Ни на старушку почтенного вида, уводящую подальше от схватки напуганную Чандру. «Не беспокойся, деточка», — твердила она. «Все будет хорошо. Скоро ты увидишься с мужем. Он ждет тебя и любит. Очень много рассказывал о тебе. Доверься мне, все будет хорошо». В этот самый миг оскорбленные кровопролитием небеса разверзлись. «Остановитесь!» – прозвучало откуда-то сверху, быть может даже от престола предвечного. В небе показалась сияющая лестница, по которой, попирая ногами серую небесную твердь, спускался человек. «Я, Чингис, сын Аттилы, требую прекратить бессмысленную нелепую бойню!» Человек поднял руку, и за его спиной с четырех сторон возникли воители в белых одеждах с широкими крыльями за спиной и огненными мечами в руках. «Я могу покарать ослушников, но, взывая к рассудку и сердцам вашим, лишь те войдут в царствие Отца моего, лишь те станут благословенными пред богами своими, кто предпочтет мир войне и слово истины пламени и стали». Тот, кто привел сюда вас, храбрые воины пророка, на деле коварный убийца отца моего. Человек взмахнул рукой, и темнеющие облака окрасились ярким светом. На них, будто на экране, проплывали образы людей. Гибель экипажа шлюпа Джеймс Хоукинс, а затем смерть Атилы. «Ничто не исчезает под солнцем», – вещал Чингис. «Правда всегда побеждает. Сложите оружие. Отныне нет вражды между вами. Я запрещаю ее». Совороженные происходящим солдаты, не сводя глаз с разверзшихся небес, безропотно клали огнестрелы на землю. Посреди неба над полем боя парил сын Атилы, и слова его звучали громче залпа тысячи автоматов, громче минометов и криков битвы. И лишь один человек на боевой галерее крепостной башни, не сводя глаз Чингиза, прошептал дрогнувшим от волнения голосом: «Неужели?» Среди нависших серых облаков он различал чуть заметное очертание вельботов, зависших над полем боя. И впервые за десятки лет комок застрял в его горле, не давая говорить. «Неужели?» — повторил седой ворон, не веря своим глазам. «Ну вот, они и здесь».